Я не буду утомлять вас подробностями своей скитальческой жизни, — продолжал И. Коротко скажу, что с помощью старушки с ее деньгами я сел на пароход и поехал в Рим, где у нее был сын, способный ювелирных дел мастер, как она мне сказала. На пароходе я, вероятно, умер бы от горя и голода, если бы меня не нашел уже знакомый вам Конананда, в одной из ночей уже совершенно изнемогая от лихорадки в полусознании. Я услышал над собой разговор на итальянском языке, который я хорошо знал от моей няни, родом итальянки. Молодой, звучный и прекрасный голос говорил: «Что это? Не как здесь лежит мальчуган?» Другой, сиплый и грубый, как бы нехотя, цедил слова сквозь зубы: «Какой это мальчуган? Это целый мужик, смертельно пьяный». Я не имел сил, хотя всей душой хотел закричать, что я не пьян, что я умираю от голода и холода и прошу помощи. Я уже приготовился умирать, и мелькнувшая была и уже исчезавшая надежда на спасение показалась мне еще одним надругательством судьбы надо мной. Тяжело ступающие шаги пошли прочь, унося с собой воркотню грубого голоса. Я думал, что и другой голос замрет вдали, как вдруг нежная, сильная рука приподняла мою голову, и горестное «ох!» вырвалось, как стон. Глаза я от слабости открыть не мог. Склонившийся надо мной незнакомец громко что-то закричал своему спутнику. Тот, нехотя, едва волоча ноги, снова подошел к нему. Повелительный тон молодого, в котором слышалась непреклонная воля, мигом привел ворчуна в другое настроение. «Одним духом отправляйся за носилками и доктором, старый лентяй! Так-то ты следил за нашими вещами в трюме, что не видел, как здесь умирает человек?» «Виноват, барин. Этот воришка, верно, только что пробрался сюда. Я проверял ящики. Все было цело». «Брось бессмысленную болтовню. Какой он воришка? Ведь это слабый ребенок. Мигом носилки и доктора, или ты снова отведаешь моей палки?» «Куда девалась шаркающая походка?» «Есть!» — выговорил слуга зычным басом и побежал, так как и я бы не смог, хотя обегал я, здоровый, хорошо. «Бедный мальчик!» — услышал я над собой тот же проникновенный голос. И как он был нежен, этот голос! Точно ласка матери проник он мне в сердце, и жгучие, как огонь, слезы скатились по моим щекам. «Слышишь ли ты меня, бедняжка?» Я хотел ответить, но только стон вырвался из моих запекшихся губ. Языком я двинуть не мог. Он, точно мертвое, сухое, шершавое постороннее тело, не повиновался мне. «Я спасу тебя. Спасу во что бы то ни стало», — продолжал говорить незнакомец, мой дядя-доктор. Но дальше я уже не слышал. Я провалился в бездну. Когда я очнулся, я увидел себя в просторной светлой комнате. Окна были открыты, постель была такая мягкая, чистая. Я подумал, что я дома. Память внесла все грозное, что я пережил. И я стал ждать, что сейчас войдет мама, станет ласково меня бронить за леность. Она имела привычку говорить со мной по-немецки, хотя была гречанка. Но мать ее была немка, и она привыкла к этому языку, как к своему родному. Я все ждал ее милого Лалеон, но она что-то долго не шла. Тогда я решил ее попугать, как иногда проделывал это в раннем детстве, крича во все горло. А она делала вид, что страшно испугалась, складывала моляще свои прелестные руки и преуморительно говорила по-немецки: «О, господин охотник, право, крокодил меня сейчас проглотит. Пожалуйста, не теряйте времени на крик, убейте его скорее». Я закричал, как мне показалось, во весь голос, но получился очень слабый звук, похожий скорее на долгий стон. «Ну, вот он и очнулся», — сказал позади меня голос. «Мой дядя, вы не доктор, а чудо-волшебник». С этими словами к кровати подошли два совершенно незнакомых мне человека. Один из них, как вы, конечно, сами догадались, был Конананда, которого вам и описывать нечего. Другой еще не старик, но гораздо старше. Приветливое лицо, ласковые карие глаза и какое-то необычайное благородство, манеры, мною еще не виденные, сразу объяснили мне, что это человек того высшего света, о котором пишут в романах, но который недоступен людям среднего класса. я понял, что вижу впервые вельможу. Ну, дружок, теперь мы можем быть спокойны, что ты будешь совершенно здоровым человеком, — сказал вельможа по-итальянски. Не можешь ли ты объяснить мне, какой сегодня день? Я смотрел на него, совершенно ничего не понимая. Память еще не вернулась ко мне. Он налил в стакан какой-то жидкости, довольно сильно пахнувшей, и помог мне ее выпить. Я посмотрел на лицо Ананды и не узнал, конечно, в нем моего спасителя. Сон снова меня одолел. Когда я вновь проснулся, мне показалось, что возле постели сидит женская фигура. Я подумал, что это мама, но на этот раз я уже помнил о моем первом пробуждении и поэтому совсем не удивился, когда увидел Ананду. Я не мог ни в чем отдать себе отчет и механически заговорил по-немецки. «Я видел только что маму. Зачем же она ушла?» «Она сильно устала», — ответил он мне. «Если я вам не очень неприятен, то позвольте мне вас накормить обедом. Хотя предупреждаю, что назвать обедом то, чем я буду вас кормить, нельзя. Доктор очень строг, и вам позволено есть только жидкие каши и кисели». Он помог мне сесть в постели, и как неосторожно он это делал. Я едва не упал в обморок. Он быстро дал мне глоток вина, и вскоре обед был кончен, но ему пришлось кормить меня с ложечки. Такая моя жизнь длилась около месяца, и сколько раз я не спрашивал о маме, она всегда или спала, или устала, или поехала за покупками. На мои вопросы, чья это комната, он всегда отвечал «ваша». Как-то раз я спросил, отчего няня не придет ко мне. Он ответил, что если я помню ее адрес, он напишет ей, чтобы она приехала. «Как же я могу не помнить адреса няни?» – возмущенно сказал я. «Это все равно, как если бы я забыл адрес своей матери». И я тут же продиктовал ему адрес няни, прося, чтобы завтра же она меня навестила. Он засмеялся и сказал, что если достанет ковер-самолет, непременно слетает за ней сам. И здесь я опять ничего не понял. Прошла еще неделя. Меня навещал несколько раз вельможа доктор и позволил встать. Это была сущая комедия, когда я с помощью Ананды попробовал первый раз встать. Роста для своих 15 лет я был очень большого, а за время болезни я так вырос, что поразил даже доктора. «Можно ли так быстро расти, дружок?» – сказал он мне, смеясь. «Если ты будешь продолжать в таком же духе, тебя никто, даже няня, не узнает». На этот раз я все же отдал себе отчет, что времени прошло довольно много, а няни все нет, и мама все прячется. Я посмотрел на доктора, но он, как бы не замечая моего молящего взгляда, помог мне надеть халат, и оба они с Анандой довели меня до окна, где стояло высокое кресло с подножкой, так что, сидя в нем, я мог любоваться открывавшимся из окна видом. Я смотрел неотрывно вперед, на видневшееся вдали море, смотрел на сад, спускавшийся к морю, не узнавая ландшафта, и не мог ничего понять. Я спросил доктора, почему я здесь живу, ведь мой дом в долине у самого моря, а здесь, высоко на горе, я никогда не был и не знаю этого места. Лицо доктора было очень серьезно, хотя и очень спокойно. Он взял мою руку, держа ее, как считают, пульс, но я был уверен, что он только хотел передать мне часть своей энергии и бодрости.